Глава 53. Есения. «Мы куда-то летим?» Я смотрела из машины на здание аэропорта, испытывая смешанные чувства. Наша прошлая поездка оставила противоречивые эмоции, поэтому мне совершенно не хотелось кричать от восторга и хлопать в ладоши. Да и вряд ли это будет увеселительной поездкой. С Драго так просто не бывает. «Это сюрприз», — проговорил он, и уголки его губ тронула улыбка. Я же смотрела на него в полной растерянности. После того, как подтвердилась беременность, Драго стал мягче. Но в то же время в нем постоянно ощущалось какое-то напряжение, которое не исчезало даже ночью. Барон не мог спать. Я часто слышала, как он играл на рояле посреди ночи. Вот и прошлый он снова не спал. Едва услышав звуки музыки, я поднялась на ноги и последовала в гостиную, встав за своим мужчиной, массируя его шею и плечи. Но вместо того, чтобы пойти в кровать, он одним рывком усадил меня на клавиши, закинув ноги себе на плечи, и ласкал языком и губами до тех пор, пока я не разлетелась фейерверком в оргазме, а потом медленно и чувственно брал под нестройные звуки клавиш. И только после того, как нас накрыло совместным наслаждением, Драго позволил увести его в спальню. Утром он снова проснулся раньше меня и молча наблюдал за моим сном. С ним что-то происходило. И мне не хотелось думать, что я источник его проблем. Я боялась, что он решил остаться со мной только из-за своих убеждений, а не потому, что у него ко мне чувства. Меньше всего я хотела добиться мужчины с помощью беременности. Мне не нужно, чтобы мы с ребенком были ему обузой. «Это-то и пугает», — вспомнила я последние сюрпризы и поняла, что мне, наверное, есть о чем беспокоиться. «Этот тебе точно понравится». «Врач не запретил перелеты?» Я все еще мучилась от токсикоза, но доктор выписал мне растительные препараты, которые помогали бороться с тошнотой. «Нет», — теперь уже более открыто улыбался он. Я кусала губы, размышляя над ситуацией, понимая, что выбора мне никто не предоставит. «Это подарок на Новый год». Казалось, что Драго пытался убедить меня в том, что в этот раз все будет действительно хорошо. «Как скажешь». Тихо выдохнула я, потянувшись к дверной ручке. «Стой!» — барон схватил меня за предплечье. «Посмотри на меня!» — произнес той самой интонацией, от которой ни у кого не могло возникнуть желание спорить. Я медленно перевела на него взгляд. «Ты мне не веришь?» Темные, почти черные глаза удерживали мой взгляд, гипнотизируя, заставляя подчиняться. Он хотел от меня откровенности, и я знала, что сопротивляться все равно не получится. «Я не знаю, чего от тебя ожидать», — наконец-то произнесла то, что меня мучило на протяжении последнего времени. Наши отношения начались в виде сделки. Обстоятельства изменились. «Да». От волнения у меня пересохло во рту, и я облизала губы. Драго проследил за движением моего языка, но никак не отреагировал, позволяя мне закончить мысль. «Но кто я при этом?» — смотрела прямо на него. «На что я имею право и вообще имею ли?» «Ты боишься меня?» — нахмурился он. До него будто начало доходить. «Да, Драго, я боюсь. Боюсь вызвать очередную вспышку гнева. Боюсь быть собой, чтобы не спровоцировать недовольство. Боюсь расстроить тебя и боюсь быть обузой». На несколько мгновений в салоне повисла тишина. Он смотрел на меня, не отводя глаз. «Ты не должна бояться меня», — наконец-то произнес он. И ты не обуза для меня. Ты — моя свобода. «Как это?» Сердце рвано стучало в груди. «Ты помогла мне сделать выбор в пользу того, чего я хочу и кого я хочу. А я хочу быть с тобой, Есения». Мужчина замолчал, пожирая меня взглядом. Он будто сам не ожидал от себя откровенности. «И знаешь...» — посмотрел Драго куда-то поверх моей головы, прежде чем вернуть взгляд к моим глазам. Я никогда раньше не задумывался о том, хочу ли детей. Если бы меня спросил кто об этом, то, скорее всего, я бы ответил отрицательно. Но вот ты носишь моего ребенка, и я взволнован, черт побери. Пусть мне придется полностью перекроить свои планы, но я понимаю, что вы, он положил руку мне на живот, стоите всего этого. И если вариться во всем этом дерьме не ради того, чего действительно хочешь, то ради чего? А это что? Вдохнула я поглубже. «Ты мне сейчас в чувствах признался?» Драго расплылся в улыбке и стал похож на мартовского кота. «Вроде как». — усмехнулся он. Я замерла, думая об услышанном, ликуя внутри, но никак не показывая своих чувств. «Значит, говоришь, что мне понравится сюрприз?» «Хочется верить, что да. А то ты меня уже пугаешь, если честно». «Я тебя?» Вот это вообще стало неожиданностью. «Знаешь ли, когда из раза в раз пытаешься сделать своей женщине приятно, а в ответ получаешь слезы, то подумаешь несколько раз, прежде чем придумать что-то новое». «Прости», — мне внезапно стало стыдно. Ведь он действительно старался. Но я везде искала подвох. «Тяжело радоваться, когда не понимаешь, к чему все ведет». «К семье, Есения». «Тогда...» Я прикусила нижнюю губу, пряча улыбку. «Поехали посмотрим на твой сюрприз». «Поехали». Барон обхватил мой подбородок пальцами и прижался губами к моим. И теперь я почувствовала, что он так же, как и я, взбудоражен происходящим.